А что делать, если приняли в лучшую академию магии? Да не абы куда. Она факультет некромантии. Конечно, соглашаться. А то, что неподалеку бродит сильный враг. И сеть самоуверенного вампира до цветочка в саду не против подзакусить маленькой фейри. Ерунда. Врага найдем, вампира воспитаем, цветочками подружимся. Но ведь когда рядом друзья, ничего не страшно. Академия скрытых земель, темный факультет. Глава первая. Куда я попала? Академия скрытых земель всегда считалась лучшей академией магии. О ее стенах ходили легенды. И поступить туда было большой удачей. Учиться там было непросто, но каждый знал, что после выпуска его ждет лучшая работа и уважаемое положение в обществе. Поэтому, когда моим родителям пришло послание о том, что их непутевую дочь приняли в славное заведение, они сначала не поверили, затем мама расплакалась, сказала, что любит меня и ни на секунду не сомневалась в том, что это случится. Собирали меня в путь, как говорится, всей деревней. Здесь, в цветочной долине, на западе, испокон веков жили фейри. Мы были мирным народом, да из чего бы быть иначе? Все здесь обычные работяги. Утром это все льется детский смех, а по вечерам под звуки лир и флейт, песни и танцы у костра. Я любила наш край. Никто здесь не знал ни бед, ни забот. Мы жили в любви и гармонии. Но порой мне становилось тоскливо. Я хотела увидеть мир за пределами дома, стать частью приключений, о которых рассказывала в своих письмах бабушка. Академия скрытых земель была моим окном в этот мир. Но я даже не надеялась, что меня примут. Главное, Илья, всегда улыбайся. Никогда не знаешь, кто станет тебе добрым другом. Наставляла мама, собирая вещи в дорогу. А я сидела за столом и ковыряла остывшую кашу. «Мам, а ты уверена, что мне стоит ехать?» Вопрос повис в воздухе. Она на секунду замерла с моим платьем в руках, а затем обернулась. «А, конечно! Это же такая возможность, Лия! Еще ни один фейри не ступал за ворота Академии! С чего такие вопросы?» «Да так, просто я буду очень скучать по вам». «Мы тоже, доченька. Но ты не должна отказываться от мечты. Все в нашей деревне очень рады за тебя, и мы с отцом желаем тебе только самого лучшего». Тогда я поняла, что от меня зависит не только моя судьба, но и судьба всех фейри. Я просто обязана показать, что мы способны на большее, чем просто вести хозяйство. Вечером, едва солнце коснулось горизонта, я обняла всех на прощанье и надела на шею кристалл перемещения. В письме было сказано, что достаточно просто сжать его в руке. Он чуть кольнул ладонь, мир вокруг закружился, и я зажмурилась, когда лица родителей исчезли в темноте. Когда все закончилось, я еще стояла, прижимая к груди дорожную сумку. Я почувствовала это. Звуки, воздух и даже земля под ногами — все стало другим. Открыв глаза, я увидела крепость невероятных размеров. Одна его башня могла бы вместить всех существующих ныне фейри скрытых земель, и все равно осталось бы место. «Ты-то рот закрой, не то духа проглотишь!» — проворчал кто-то неподалеку. Я завертела головой, пытаясь найти собеседника. Но рот закрыла так, на всякий случай. «Да здесь я, здесь! А вот не смотри, бестолковая!» «Здравствуйте! А вы кто?» Удивленно спросила я, разглядывая небольшого старичка. Он выглядел недружелюбно, но я помнила слова матери и постаралась улыбнуться. «Ты чего, блаженная? Домового никогда не видела?» Вновь проворчал он. Я ошалела, смотрела на то, как мой новый знакомый достал из-за пасухи бутылку и, откупорив ее, осушил одним махом. «Нет, почему же? Просто я думала, что домовые в домах живут». Мне правда было интересно, но домовой не ответил. Только зло сверкнул глазами бусинками и проворчал что-то про непутевых адептов, скрылся в кустах. А ведь я даже не успела спросить его, куда же мне идти дальше. Ну ничего, а прорвемся. Вздохнув, я покрепче сжала сумку и направилась в сторону академии. Вдоль помощенной камнем дорожки между клумб. А какие там были клумбы? Одни цветы так и манили прикоснуться к ним. А другие пытались вцепиться в платье колючими листьями и зубастыми ртами. На всякий случай я держалась подальше и от тех, и от других. Кто знает, а что у них на уме. Как дошла до внушительной двери, с резным драконом помню смутно. Но это была настоящая красота. Какое-то время я стояла как завороженная, рассматривая причудливый узор чешуи, а затем коснулась ближайшего крыла. Дракон под моей рукой встрепенулся и засиял магическим светом, пропуская внутрь. А что делать дальше, я не знала. Как назло, по дороге мне не встретилось ни одной живой души, так что я просто петляла среди бесконечных коридоров, лестниц и запертых дверей. А странно, прошептала в пустоту. Где же все? Может, я свернула не туда? И я уже собиралась вернуться, как вдруг откуда ни возьмись, появился эльф. Налетел на меня, да так, что я больно приложилась о каменную стену. А несчастная сумочка выпала из рук и весело покатилась вниз по ступенькам. Послышался грохот, и не пара слов, от которых у меня лицо залилось краской. Так у нас даже приезжие черти не ругались, а уж фейри... «Ты в порядке?» Быстро спросил он, помогая мне подняться и придерживая за плечи. «Кажется...» Неуверенно ответила я, ощупывая ушибленную руку. Незнакомец был одет в темную мантию, которая скрывала все, кроме белой, как снег, косы. Пары острых эльфийских ушей и синих глаз, в которых клубилась тьма. «Меня здесь не было», — сказал он, глядя мне прямо в глаза. Я кивнула, словно во сне. Эльф отпустил меня, скрывшись в тени коридора. К тому моменту я уже думать забыла о сумке и о том, кто ругался хуже черта. Как оказалось, зря. Когда на свет вышла жертва моей сумочки, сжимая ее в одной руке, я тут же пожалела о том, что не успела сбежать вслед за эльфом. Это был рослый мужчина с длинными черными волосами, парой желтых глаз и змеиным хвостом. На мгновение ока приблизился ко мне и схватил за плечи, нависая сверху. Я чуть не умерла от страха, от одного его взгляда. «Где он?» прошипел змей. Я вздрогнула, пытаясь вырваться, но незнакомец держал меня крепко. «А кто?» — пискнула я. В глазах змея мелькнул нехороший огонек. «Эльф!» — прорычал он. Я сглотнула, оглядываясь по сторонам. «Мамочки, меня сейчас едят?» «Не знаю, он убежал. Туда. А нет, оттуда!» Зажмурившись, затараторила я, чувствуя, как усилилось давление на плечи. «Точно съедят. Они съедят, раздавят. Только не ешь меня, пожалуйста. Я невкусная, честно. Еще отравитесь, будете животом маяться». «Что здесь происходит?» спросил кто-то спокойным голосом. Я не знала, кому он принадлежит, но хватка на моих плечах немного ослабла. А затем змей и вовсе отстранился от меня. «Допрашивай адепку, господин ректор», — ответил он. «В таком-то виде?» Ректор приподнял одну бровь, и я услышала, как змей скрипнул зубами. «Так сложились обстоятельства». Мужчина сделал несколько шагов ко мне, а затем нахмурился и обернулся к змею. «Как бы то ни было, магистр, надеюсь, впредь вы не станете допрашивать адептов без моего ведома. В противном случае я отзову свое разрешение на ваше преподавание здесь». Змей кивнул, не сводя с меня убийственного взгляда. Я шумно сглотнула. Это преподаватель? А что до вас, девушка? Мне будет крайне любопытно узнать, как вы очутились в башне преподавателей. Я хотела ответить, но ректор прервал меня одним взмахом руки. Только не здесь. Предлагаю прийти в мой кабинет и поговорить в более уютной обстановке. Что скажете? Я лишь кивнула, бросив на змея испуганный взгляд. Куда я попала?